Враг не дремлет. Автор Валентин Шешиков. Уже не помню, сколько раз я встречал закат, сидя на камне у таежной реки, но всякий раз мной одолевало задумчивое истомы. То ли от неумолимости, с которой солнце клонилось за горизонт, то ли от непреодолимой силы речного течения, мне вспоминалось прошлое. Я погиб давным-давно, больше сотни лет назад. На политой кровью, мугденской земле, у языческой кумирни. Как это произошло? Хороший вопрос, не помню. Я был штабс-капитаном императорской русской армии, временно командовал батареей, и помню, как вступил в бой с 5 японскими солдатами. Братцев моих, солдатушек, раскидало взрывом, а я уцелел. Потом крикнуло у самого уха «Бонзай!» и полоснуло болью по зенкам. Невесомый, воздушный, ног не чувствую и не вижу, а лечу над землей, и нет ничего, ни боли, ни тоски, покой чувствую, и шепотом в ухе. «Прощен, прощен отныне и до конца времен». Погиб я, короче говоря. Что было, что будет, все трынь трава, все по уху, а только невесомо лечу и вижу родной хутор Бархударовский, где мама, отец, сестра, дюжи вредная девка, да казачья быль старинушка. Сам-то я, однако, из казаков ведусь. Отсюда в солдатчину, а затем и в офицеры выбился. Отсюда пошел на войну пострадать за отечество, да сюда вернулся после гибели. Эх, обнять бы всех, объяснить то, что не сказано и не выдано, и прощения попросить за все. В ушах шепчет ветром над таежными соснами. «Прощен, прощен, оставайся!» Побыл до 40 дён бесплотным духом, душой неприкаянной на земле, да так и остался. Не была душа моя отозвана в рай, да и в аду, видать, места не нашлось. Так и брожу по тайге, духом лесным, где ветерком между березок, где дождиком над озером, где легким облачком, а где человеком. За всем догляд нужен, ко всему особливое участие. Лешак я, лешак таежный, и все обо всех здесь знаю. В первые годы дичился и себя, и нравов людских. Тех, кто после японской на германскую войну ушел, да и тех, кто с нее вернулся, а потом уже в гражданскую. Заскучал народ российский по кровушке, вот и запировал, загулял на белых косточках. А может, не по крови, а по свободе народ истосковался. Так иди, найди ее свободу, волюшку. До конца жизни будешь искать, да так и помрешь. Был в те поры в Бархударовском поп Ерофеев из Богородичной Старообрядской церкви. Поп попом, а развоевался в гражданку. Пропел коммунистам анафему трижды, наложил епитимию, да подсобирал лихих людей с винтарями и шашками. Не за свободу, а за амбары хлебные, да за десятины распашной земли, а кругом голодьба да беднота за опухшие животы держится. Наблюдал я, а вмешаться не знал как, силу копил. А Ерофеев куражился. Поймали парнишку 20 лет, однако русского, из соседней деревни. Тот не то комиссарил, не то комбедом командовал. Ерофеев на завалинке сидит, пузо за ремень, на добрую сажень перевалило, борода с просиной веник, а сам лыбится. «Да ты, парень, не бойся, мы полегоньку, потихонечку, чтоб только сало вытопить». А парня за руки-ноги связали, как кота кулем, и на дыбе над костром вешают, дровишки подкладывают. «А вы, мелюзга моя, дровишка поменьше, да березовых, чтоб огонек потише был, торопиться некуда». Видывал я и не такое на японской. Там самураи мастаками на разные пытки были. Попадешь в плен, так научат собакой выть, по лягушачьи от боли квакать. Но чтоб на Бархударовской родной земле такое, да меж своими, не бывало такого. Однако вот оно, есть, и вижу, и чувствую, а как вмешаться не знаю. Дух бестелесный. Злость такая, хоть тресни. Парень орет, криком захлебывается, а Ерофеев лыбится. «Ну как, комиссарик, не холодно тебе? Согрелся?» «Нет? Ну тогда еще чуточку». И маузером в руках поигрывает, нет-нет, стволом сивые кудри развивает, да приговаривает. «А ну отрекайся, пакостник, от комиссарства безбожного». А сбоку и позади люди его, бандиты под поповской командой, ржут и над чужой болью глумятся. Наиграются и деревеньку пограбят. Смертоубийство творится, душа болит. В сердцах топнул ногой, а в небе гром разразился. Завелось, задуло, дождем хлынуло, да только поздно. Не знал я тогда силы своей. Получилось Ерофею на потеху. Вот, мелюзга моя, смотрите. Подох, комиссар, а небо плачет, ибо сказано в Писании. Все мы есть человецы суть, и каждому свои меры отмерено будет. Послужите делу честному, божескому, и прощены будете. Тьфу, одно слово, пугань. Минуло время, годы прошли, зарубцевались на земле раны, да и в душах людских, а я все вечным духом по тайге бродил, разума набирался да привыкал. А потом уже и новая война подоспела, и снова с немчурой обезлюдила Сибирь от океана до Урала и дальше за камень. Согнали мужиков от 18 до седых бровей из родных мест. Вооружили, кого обучили, а кого и наспех победу добывать. И неважно, мудр ты или желтород, седоборот или черноус, война всех подровняет. Видел все, чувствовал. И боль женскую, солдаток беспритульных, без мужей оставшихся, и скорбь стариков, матерей отцов по сыновьям, сложившим голову за отечество, да и детскую, пугливую, стыдливую, но безбрежную боль чуял по отцам и старшим братьям. К тому времени Бархударовский из хутора в полсотни дворов превратился в большую деревню с чудаковатым названием «Бархударовский колхоз» имени Ворошилова. Да уж, переворошили народ, смутили. То подразверстка, то НЭП, то карточки, а над всем война. Напиталась душа скорбью, потом победе обрадовалась. Прошло время. И снова с войны повалили мужики с афганской, опаленной, таинственной, не по-нашему скроенной земли. И куда там мне, бывшему штабс-капитану, с кавалькадами, погромами, да за царя и отечество, хоть и страшно, а не то. Страшно на современной войне, где не знаешь, откуда смерть на тебя окрысится, а затем и укусит. Война, война, войнишка, нас пинком, а мы бочком. Переломанные, раненые, кто не телом, тот душой. А над Бархударовым в микрорайоне за горбольничкой из старого кассетника орет на всю округу. «С бархана, с гребня, с бугорка ударили три дышака. А сколько их еще? Спроси пустыню. Пускай под 70 жара, сегодня лучше, чем вчера. Два взвода пущены в обход, их прикрывает третий взвод. Четвертый с пятым на заслон, гранатометный взвод на склон». Это Мухарамов Ренат, бывший десантник, обеих рук нет, а бухает, почитай, каждый день. Дружки подносят. И в мое время песни пели, да и водку глушили, коньяк французский, а потом бац, и господа, товарищи. Всю дорогу на Руси тоску брагой заливали. А что скажешь? Меня уже нет, потому что погиб, да и Рената где-то пришибли у пивной бутылкой по куполу. Напросился ли, или так, по лихой дурости, было дело, был человек, да сколько еще было и будет. И так далее, год за годом, до сегодняшних дней, интересных и необычных. Но это все о людях, а бывает в тайге колдовское, светлое, как престол божеский, и черное поганое, как смола кипучая. Обо всем расскажу. Напротив меня сидел незнакомый мне парень. Я глазел по сторонам и, в сущности, наслаждался весенним деньком. Иногда мог человеком обращаться, но до поры и ненадолго. Тайга-матушка, которой я в здешних местах хозяин, отпускала к людям, но все реже и реже. Зачем? Пойди разберись. Однако я не жаловался. Парень сидел на картаках, одержался за голову, водил мутным взглядом. «Господи, да когда же это кончится? Господи!» Я усмехнулся. Понятное дело, ломает парня. Наркоша, патентованный. Беда. Худшая из бед. Не понимают люди, как сами себя в помойную яму спускают, а потом очухаются по ноздри в дерьме, но поздно. Парень застонал и повалился в грязь. «Господи, помоги, не могу я!» Допекло, видать. Я подошел. «Вставай, болезный! Чего разлегся?» В ответ раздалось обреченное хныканье. «Вот чего терпеть не могу, того не могу». Под Мукденом тоже таких повидал. Здоровенная детина подкова лопищами гнет, а как в небе засвистит, зашуршит, так на дне окопа голову в коленях прячет. «Не могу, не могу!» Человек он вообще выносливое создание, все может и ко всему привыкает. Это я точно знаю. Опять же, нужно себя подгонять, воспитывать. Я схватил его за плечи и поднял перед собой. «Кончай выть!» Я уже знал, где он живет и его имя, прочел в его мыслях. Обхватил поудобнее и потащил к его дому на Кузнечихе. В мое-то время в Бархударовском никакой кузнечкой не пахло, на том месте Паскотин начиналось. Да и в эти дни не закончилось, по всей видимости. В 1941 году в эти таежные места с запада эвакуировали завод сельскохозяйственной техники вместе с людьми. Целая прорва народу. Завод-то поставили в открытом поле, кое-как оборудовали, запустили и поставили людей к станкам под открытым небом. Работы не хочу. Потом завод переделали под военные нужды. Но суть не в этом. Вместе с рабочими понагнали с близлежащих лагерей людишек, уголовников и тех, кто против власти попер. «Бери, дружище, лопату и иди котлован под электростанцию рыть». Народу уморили тьма, а кто уцелел, тот в бараках и землянках за Паскотиной гужевался. Заводские рабочие, кто покрепче, на фронт, а к станкам бабенок и детишек, а потом еще дети народились от тех, кто в бараках гужевался. Жизнь. Что поделать? Бывало, вернется мужик-фронтовик, а у него жена на сносях. Что делать? А ничего, жили. А бывало и вовсе не бывало. Стоит у дома мужик-доходяга, половина зубов во рту нема. Косит взглядом и кулачишкой в окно тюкает. «Нюрка, открывай! Это я, Николай! Открой!» Нюрка выскочит в сени, в шаль кутается. Голова от недосыпа трясется. Сердце из груди выскакивает. «Коля! Коленька!» Смотрит и не узнает. Когда по суду на десятых годков осудили, крепкий парень был Кольша. Щеки трескались. А сейчас доходной фитилен человек. Дотлеет, и горстка пепла к самодельным чоботам из резины упадет. «Коля, ты что ли? Не признаю никак». «Да я, пускай уже в дом». Не знает Нюрка, что Колька ее такой же доходяга помер на лагере, а своему дружку за кадыки завещал о семье позаботиться. Может, и узнает, что пришлый не Колька, а с дома не гонят. По-разному бывало в те времена, да и сейчас по-разному. Люди, как и тайга, неожиданные и непредсказуемые, а что уж о бабьем сердце-то говорить? Понавидался, понаслышался, а сколько бабьем всем уши закладывало, уже не сосчитать. Кузнечиха. Потом уже Бархударов пристроился Нееловкой. Там селили эвакуированных из Урала Кормиловкой. Там заводские столовки были. И кормили без призор. Качаловкой и Кирпичным. Так и стал хутор городком. Я довел несчастного наркошу до его двери, открыл его же ключом. «Тебя как зовут-то, болезный?» Я спросил, чтоб разговор завязать. Нарик откашлялся. «Игорем». «Ясно, меня Андреем. Заходи давай, твой же дом». Пахло кислым, старым жиром, квашеной капустой. На полу линолеум пузырями, у плиты грязные тряпки кублом. В раковине и на облезлом гарнитуре гора замшелой от грязи посуды. А в углу над сломанным вентилятором в бетонной стене черное пятно, будто кто уголек приложил. Я сначала подумал, плесень, мокрота, да мало ли в таких норах. Но пятно было живым. Оно проступало все четче, словно кто кистью выводил под раным обоем, и я видел, как в черном начинает рождаться форма, а в форме зубастая пасть и глаза человеческие, только без света. Огромный жирный паучище сидел в углу, лапы волосатые, с шипами, как колючая проволока. Черное брюхо, а из пасти слюна нитками тянется густая, голодная. Гнездо себе свил. Паук сноровисто наматывал на лапы белесую нить, которая тянулась от груди Игоря. Тонкая, как волос, но в ней слышался стук сердца, душа стонала, будто кто пальцами по струне перебирал. Я насторожился, как на фронте. Даже чувство в груди появилось знакомое. Сейчас земля задрожит от топота и криков «Ура!». На штыки подденем, где-то винтовки щелкнут, и из пулемета тра-та-та-та-та. Паук-бес смотрел на меня и лыбился. Да-да, именно лыбился, потому что улыбка у него была человеческая, гнусная, с пониманием. «Ну и чего ты здесь забыл, пугань?» — сказал я, не обращая внимания на Игоря. Паук пошевелил лапками и натянул нить. Игорь всхлипнул, как ребенок, которого ущипнули. Бес-паук злобно расхохотался. «Это ты что здесь забыл, бесплотный? Не твое дело. Он свою душу уже в кон поставил. И теперь она моя по капельке. По глоточку». Он начал быстрее перебирать лапками, кусал, облизывал нити, постановал от удовольствия. Одно слово — паскуды. «Ага, посмотрим». Игорь начал заваливаться на пол, терять сознание. Я крикнул на беса. «Отступись!» «Хрен тебе! Лети отсюда, пока за тебя не принялся!» Я схватил табуретку и кинул в паука. Бестолку. Материальным нематериально не бьют. Я вытянул вперед руки открытыми ладонями. «Сейчас я тебя изжарю, сволота!» Я ощутил, как на ладонях фокусируется белый свет и жар. «Еще немного, чуток еще, посильнее. Сейчас». Я махнул рукой, смахивая паука со стены. Раздался визг, а затем и хрип. Вспышка света заволокла кухню и ослепила меня. Паук упал со стены и, судорожно дергая лапами, пополз в сторону раковины. «А ну, стой!» Игорь захрипел, глаза закатились, и я понял. Еще одна секунда, и его сердце остановится. Я бросился к Игорю, ладонью прижал ему грудь и почувствовал под пальцами бешеный стук. А нить... Нить была где-то под кожей, под ребрами, в самой сути. Паук тянул ее к себе. «Терпи!» — сказал я Игорю. «Слышишь? Терпи! Жить хочешь, терпи!» Он не слышал, но его тело дрогнуло. Я схватился за нить и порвал ее. Паук расшвыривал лапами грязную посуду и матерился. «Свинья! Скотинка божья! Мешать он не вздумал! Я тебе еще удавочку сплету! В аду над гиеной будешь жариться!» И вдруг паук начал говорить на японском. Для меня это было забавно и странно. Чудно, но смысл я понимал. «Коничува, сукин сын! Подпорядочного работаешь! А чего на земле маешься, а? Видать, была причина!» Я отмахнулся. Одну ладонь я держал на груди Игоря, нельзя было отпустить. «Слышь, паучье отродье!» — сказал я. «По-хорошему уходи! По-плохому!» «Я тебе не только лапки поотрываю, я тебе гнездо выжгу до бетона». «Гнездо мое в нем!» — взвизгнул бес. «В нем и в таких, как он. Их много. Они сами приходят». «Сгинь, говорю». Я начал читать «Живый в помощи». Первое средство от наглого беса, если рукой не достать. Паук разрыл посуду, прыгнул в раковину, сдулся, испуская черный вонючий дым, и нырнул в слив. Глухо пробубонило. «Я тебе кишки выпущу! Я вас всех на шампур одену!» «Да-да, конечно. Греби давай, паучье отродье, пока корму не наскипидарили. Видел я и таких, как ты, видел и позлее. Не сориентировался я вовремя, так бы вырвал твои мерзкие лапы-ручонки». Через несколько минут Игорь пришел в себя, мелко задрожал и заплакал, прижимая ладони к лицу. «Не могу, не могу так больше, вскроюсь, сам себя вздерну. Все внутри выжгло». Я молчал. Да что в сущности можно было сказать? Пожалеть, поругать. И так все понятно. Сам себя человек выжег дотла. А тут еще и бес привадился жилы наматывать. Но было еще что-то, я чувствовал. Нужно было узнать. Да и мне бес что-то начал предъявлять, не пойму только. Отец их, король лжи, да и эти отродья, те еще балаболы. Как учили меня в гимназии по арифметике, на ноль делить нельзя, а умножить запросто. Вот и все его слова надо на ноль множить. «Рассказывай, как докатился до жизни такой?» Игорь простонал. «Как-как? Да так же, как и все. Сначала по глупости. На работе один вякнул. Попробуй, легче станет, голова отпустит. А у меня тогда все валилось. Работа через пень-колоду, дома ругань, внутри пустая злость. А в башку будто молотком бьют. Должен то, должен это. Ну-ну, дальше». Игорь закатил глаза и застонал. «Первый раз, как теплой водой изнутри облили, и показалось, что жить можно, дышать дали. Потом второй, третий, уже не ради кайфа, а чтоб не трясло. Дальше пошло, как по наклонной. Деньги в трубу, вещи из дома, друзей нормальных всех распугал, а кто остался, те такие же, со стеклянными глазами. И вот видишь, думаешь, я же не пропащий, а через час опять ищешь, где достать, потому что без этого мозги огнем горят. А теперь сам чую, меня тянут за нитку, и каждый день короче нитка становится». Игорь всхлипнул и растер слезы по небритым щекам. «Один раз сижу дома, и мерещится, что мне черти ханку варят. Попытался отказаться, да не тут-то было. Заломали и ширнули». Я внимательно слушал. Оказалось, что Игорь пробовал лечиться. С этого и началась его самая настоящая беда. Не в те руки попал. Пришел в больничку, все честь по чести. Подошла ко мне женщина, смотрит, сочувствует. Взяла меня за руку и повела к психологу. Дескать, у них там с этого все начинается. Игорь закричал и ударил кулаком по полу. Она во всем виновата. Я цыкнул. А ну не ори, рассказывай толком. Ну лег я, значит, на кушетку. Разговор разговаривать. Игорь рассказал, что молодая девушка-психолог, красивая, в общем-то, сначала спрашивала всякую дребедень. Гоняла его по кругу словами, мудреной сетью оплетала. А потом вдруг сказала, что есть способ в раз от всего дурного освободиться. Нужно только пожать ей руку и произнести. Отдаю добровольно. Дескать, так она на себя возьмет его душу, а точнее, все, что в ней есть плохого. И Игорь сможет освободиться. Я слушал, и все было понятно. Отдать душу добровольно, по-другому никак. Только нет в душе по граммам доброго и плохого. Душа едина, цельная. И нельзя по частям отдать. Нельзя выторговать кусок, чтобы остальное осталось при хозяине. Я кивнул, чтобы Игорь продолжал рассказ. Он всхлипнул. «После мне даже лучше стало, не так тянуло», — сказал, и на миг в голосе мелькнуло, что поверил и ухватился. А потом дня через три хлеще, и чувствую, что сам не свой. Он поднял на меня глаза и коротко добавил. «Смотри». Игорь поднял руку и поводил у стены. Я увидел, как свет проникает прямо через руку, слегка, неуверенно, но заметно. «Значит, скоро мне конец», — сказал он. «Прозрачным становлюсь». Он распахнул грудь, и стало видно, как тело, плоть и кожа поблекли, выцвели и стали прозрачнее. Плохо дело. «Да, бесы хитрые. Паук притаился в углу и потихоньку душу выматывает, потому что в раз-то с силком нельзя, а то человек дух испустит, раб Божий, и кормежка оборвется. Нужно по чуть-чуть, чтобы помучился, чтобы сам себя иссушил, чтоб по ночам спать боялся, а каждый день как пытка. В этом у бесов и ум, и гадость. Мучение им сладко, а поспешность им в убыток. Тьфу ты, бесовское отродье, одна пакость и расчет. Знал я один случай, лет с десяток назад. Померла в тайге медведица по лету, легла в траве и затихла, и сразу вокруг стало пусто, как бывает возле мертвого зверя. Раненая была. Сердце злом на людей горело. Птицы не сядят, только мухи. Одна, две, а потом и целый рой. Медвежата тык-мык рядом, мордочками под шерсть лезут, ревут по-детски, а медведица не встает, не дышит, и глаза мутью наливаются. Что с ними было, не знаю. Может, куснули маманю раз-другой, голод не тетка, а может, и самих кто пригреб до зубастой пасти. Тайга ласки не знает. А к первым холодам припорошила медведицу снегом. Прикрыла стыд и беду, и лежит тяжелая туша. Тут и приблудился бес, черная погонь. По лесу слонялся вонючим облаком неоформленным. Таких в человеческий мир из адовой бездны выпускают. Мол, иди, пакости, сам себе естество найдешь. Сам себе шкуру и пасть подберешь. Нашел бес медведицу, пристроился под нее, поднатужился, поднял тушу, костяные ребра наружу, сделал шаг другой, пасть ощерил, понравилось. Людей жрать тоже понравилось, вошел во вкус, и пошло по тайге страшно. Идет медведица, а в ней жизни нет, только злоба бесячья бродит и ищет, кого бы разорвать. Долго выслеживал я подлюку, пока не подловил. Ухватил за шкуру и встряхнул, как тряпку, чтобы нутро наружу вытрясти. И бес вывалился. А там срам один. Тело начал гнилым жиром наращивать, да не успел. Да и не смог, потому что естество чужое, мертвое. А бесу все равно хочется жить в живой плоти. Пузо пауками беременное, шевелится, ножки тонкие, срам наружу. Мерзость до тошноты. И вонь такая, что с души воротит. Пришиб его, как положено, а пауки наружу полезли, рассыпались по мху, словно им только дай ход в мир. Только выпусти из гнилой утробы. Может, и Игорь в паучище в такой же гниле созревал. Помаленьку, потихоньку, а хомутает без человека. Руководит им, как лошади на вожжах. Доведет до лихого, либо до смерти, да и отступается, другую жертву ищет. Такова их суть. Но много божеского внутри человека. Бог людей любит, создание свои помогает. Только спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Кайся, проси, да и воздастся. Я потрепал Игоря по плечу. «Ну, очухался? Вставай, пошли твоего беса искать». Игорь захлопал глазами, как сова на свету. «Какого беса-то, о чем?» Я почесал затылок. «Ну да, он-то не видел того, кто его терзал». Я огляделся. «У тебя тряпка найдется чистая и фломастер какой?» «Какой фломастер?» «Да, совсем одичал. Ну рисовать чтобы. Каким дети в альбомах рисуют? Глаза б мои на тебя не смотрели». Игорь пошел в зал, заваленный тряпьем, я следом. «Вот, сами из своих жилищ берлоги кубло делают, а потом удивляются, почему в груди пусто и почему по ночам не спится. Здесь же и кололись, здесь же и сношались, бесов плодили. Господи помилуй. И воздух стоит липкий, и стены слушают, и каждый угол смотрит. Стены тоже помнят. Потом молодая семья в такую хотенку въедет, а у бабы молоко пропадет, мужика с работы попрут, а дети по ночам от кошмаров взбрыкивают, и ни с того ни с сего у шкафа ножка подломится, бабушку придавит. Надо бы потом сюда попа для освещения». Игорь, разгребая завалы и шаря по шкафам, нашел мне упаковку бинтов и склянку зеленки. «Вот, фломастера нет». Я принял в руки, прикинул. «Сгодится, пошли на кухню». На кухне я забинтовал лоб Игоря, как положено, лучше, чем сестра милосердия. Затем жирно, не жалея, нанес на бинт крест зеленкой. «Ну-ка зажмурься», медленно открывая глаза. Игорь послушался, открыл глаза и обалдел, как будто ему не чело крестом осенили, а саму правду показали. Слезы потекли сразу, без стыда. Увидел все то, что и я видел. Нить рваную на полу, уже светлеет, грязные следы от получих лап, грязное гнездо на стене, черное, липкое, вросло в кафель. Он захлопал глазами, дернулся, попытался сорвать повязку. Я крикнул. «Не трогай, ослепнешь!» Игорь плакал. Слезы. Слезы — это хорошо, значит, живой еще держится, и не все паук высосал. Игорь вскинулся и побежал обратно в гостиную, рылся по шкафам, бил себя по голове, искал и нашел. Иконка. Махонькая иконка с Николой Чудотворцем. Я стоял в простенке и смотрел, как Игорь рыдает и на колени бахается. Совсем хорошо. Может, и молитву вспомнят, которую в детстве учили. Я повернулся и бросил через плечо. «Возьми с собой, пошли». Игорь кивнул. Смотрит непонятливо, но слушается, будет и этого. «Пошли скорее». Мы вышли из подъезда. Игорь, хоть и весь позеленел от душевного и физического истощения, но держался, шел ровно, зубы сжимал, не ныл, только глазами бегал по сторонам. Сила в душе начала копиться, неуемная, могучая, как океан, да расходовать сразу-то нельзя. Сразу душевные силы проявляются только у святых старцев, какие по скитам еще в тайге сыскиваются, да и то не всем дано. А кому дано, тот молчит и не хвастает, потому что сила от Бога, а не от языка. Много святого в тайге сокрыто, волшебного, чудного, да на разных местах. Где церковь деревянная в землю вкопанная стоит? Учили святые отцы и игумены народы таежные, языческие, христианство, да так и сгинули, следа не осталось. Только венцы, потемневшие отломами, в мхах торчат. Где от коммуняк молельщики укрывались, в ямах да в землянках? Там молитва в доске въелась и воздух иной. Где на здоровенной лисине крест вырезан, и мох вокруг не берет, стыдится? А человек подойдет, постоит, и сам не поймет, почему легче стало. Но бывало и дурное в тайге, поганое, липкое такое, что и зверь стороной обходит. В 40 километрах от Бархударова в сталинские времена лагерь был. Уголовнички с политическими лес валили, а рядышком поселок. Вохра там кантовалась, да местные жители. И все рядом, все вперемешку, будто нарочно. Девчушка лет 9 встретилась в лесу с расконвойщиками. Один возьми да и скажи, что в лагере для нее паровоз строят самый настоящий. Ты картошки, сальца принеси, а когда строим, так тебе подарю. Таскала глупенькая ему из небогатых припасов, тот хвалил, жрал, смотрел по-доброму с хитрецой, про паровоз рассказывал. Ласка бесовская, хитрая. Неизвестно, чем бы кончилось, да привалили лисины за карточный должок. И все, не стало мастера паровозостроителя, только грязь и кровавая жижа. Тьфу ты, бесовская работа, оборотни, господи. Я ухватил нить, которую паук тянул из Игоря, под пальцами она была как холодный, но живой волос. Паук через раковину умотал, значит, под асфальт лезть нужно. Вдвоем спустились в подвал, а там люк в коллектор. Так строили, чтобы все в землю уходило и не мозолило глаза. Деваться некуда. Дошли по канализации до окраины Бархударова. Под ногами склизкая, вода по щиколотку, То теплее, то холоднее. По стенам кирпич мокрый, швы в слизи, капает сверху. И каждый шаг отдается гулом. Словно по пустому чреву города идешь. А воздух густой, вонючий. И нить все время ведет, не дает свернуть. Вскоре поднялись на свет Божий. И сразу небо над головой распахнулось. Игорь откашлялся, отдышался. Двинули в тайгу, там паучище скрывается. Игорь посматривал на меня искоса и молчал. Понял, кто рядом идет. Понял, а язык держит за зубами, а может, стыдно стало. Столько времени жил слепой, а теперь глаза распахнуло. Я не выдержал. «Чего таращишься? Спроси, чего ты хочешь, спроси». Игорь проглотил ком в горле, откашлялся и спросил прямо, без выкрутасов. «А ты кто такой вообще? Ты же не просто человек». Я усмехнулся. «Почему? Самый что ни на есть обычный. Зовут меня Цветков Андрей Романович, штабс-капитан императорской русской армии. Вот только было дело, погиб я под Мукденом в 1905-м. С тех пор у родных мест непрекаянным духом упражу. Добро стараюсь делать, где выйдет, где сил хватит. Почему и как так вышло, не спрашивай». Я посмотрел Игорю в глаза и увидел, верят. Не потому, что доверчиво, а потому, что уже открылось глазам сокрытое. Верь, не верь, а есть как есть. Игорь гляделся по сторонам, не как раньше, а иначе. Вроде бы мир стал в два слоя, и в каждом движется свое. Видит, как по тайге светлые черные души бродят, где тихо, где зло, где тоска липнет ко мху, а где словно свет изнутри идет. Вон дерево стоит, кривое, с черной корой. На нем 5 лет назад бабенка повесилась. Тело сняли, а душа так на дереве осталась. И теперь ни туда, ни сюда. Кудесиное дерево душу пьет, злыми соками наливается, и ветви у него от гнилостных плодов тяжелее стали. Вот-вот бесенята просыплются, и воздух возле него холодный. Надо бы срубить, да все руки не доходят. Срублю. Нить в моих руках начала темнеть, словно кто на нее золы подсыпал, а по коже пошло неприятное покалывание, как перед грозой. Начало поддувать, накрапывало дождиком, мелким, колючим, и тайга притихла, прислушалась. То ли бес наше приближение чует и прячется, то ли погода сама разбушевалась. Да только ясно стало, идем правильно и близко уже. Шли по тайге, и чем дальше уходили от Берхударова, тем гуще становился лес, и тем тяжелее дышалось. Сначала моросило по пустячному, по летнему, а потом дождь навалился разом, шурша по хвое или по листве, и стало темно, как в сумерках, хотя день еще держался. Ветер потянул верхом, качнул вершины. Сосны загудели, заговорили меж собой трескуче, как бабы, когда беда близится. Гром перекатывался где-то в небе, потом подполз ближе. Белыми лезвиями по небу засверкали молнии. Одна ударила в верхушку, сухо треснула, и дерево повалилось с глухим стоном, ломая ветви и валежник, так что земля дрогнула под ногами. Я крикнул, перекрывая гул и дождь. «Не бойся, Игорь, поздно бояться. Ты видишь что-нибудь?» Игорь вздрогнул, но не остановился. Губы побелели. Он шагнул ближе, чтобы не потеряться в серой тени. Прикоснулся к мокрой повязке на лбу, будто проверял, на месте ли еще святая отметина и не ушла ли сила. Крест зеленкой расплылся, но силуэт сохранил и светился под мокрым бинтом, слабым, но упрямым огоньком, как уголек в зале. Игорь вдохнул, прислушался, его взгляд ушел куда-то дальше деревьев, туда, где глаз с обычной ничего бы не узрел. «Вижу там вдали», — сказал он дрогнувшим голосом. «От земли тьма поднимается, пляска какая-то». «Пляска? Ну, понятное дело. Где бесовщина, там и кривляние, там и чехарда, там и радость нечеловеческая, а поганая, на чужой боли». Дождь колотил по веткам, молнии резали небо, и вся тайга насторожилась, как перед выстрелом. Я сотворил молитву, взывая к Богу о помощи, как умел, коротко и крепко, чтобы не языком, а сердцем. И вроде бы тьма рассеялась, но не сильно, не до конца, словно кто занавес отдернул, на палец и придержал. Тогда я сам вгляделся вдаль, укрывшись за коряжиной, чтобы ударом света не выдать себя раньше времени и чтобы понять, что именно там пляшет и куда нить тянет. Вокруг поляны сгущалась тьма, глотала все вокруг, все затмевало. В центре черной кутерьмы шатался пьяный мужик. Толкали его, заставляли танцевать, он пытался отбрыкиваться, но ноги не слушались. Каждый шаг давался с трудом. На плечо ему запрыгнул мелкий бесенок и стал лихо перепрыгивать через голову, обернувшись хвостом вокруг шеи. Завизжал. «Вези, вези, мужик! Шепчее! Не то хребет сломаю!» Мужик шел и шатался слева направо. Так любой пьяница с бесом ходит, туда-сюда, пока не рухнет у порога. Забулдыг водил глазами, но ничего не видел. А вокруг него, как в каком-то бреду, плясали рогатые черти. Я проморгался и углядел черную нору, из которой тенями на быстрых ножках выползали пауки. Тянулись змеи и непонятные создания. Не то раки, не то скорпионы. Огромные, пушистые, с лапами, как у самых страшных чудовищ. Они ползли к мужику, шершавые, мокрые, с черными холодными глазами. А следом из норы, скомкав разделенное пояском одутловатое тело, выполз огромный черный паук. Глаза сверкали, как огненные шары. Он плел густую паутину и все ближе к повалившемуся в траву забулдыге. Паук был воплощением кошмара. Всего того, что скрыто в темных уголках мира, на что нельзя смотреть без содрогания сердца. Игорь замер. Все, что он видел, было настоящим. Это была реальность, которая вот-вот поглотит нас, и тьма, которая за нами следила. Не даст шанса на спасение. Я достал крестик из-под рубахи и поцеловал, как делал всегда, когда приходилось стоять на краю. Игорь повторил за мной, и на его лице мелькнуло что-то, что я не мог точно прочитать, но было похоже на страх и одновременно на странное облегчение. Вон, оказывается, где бесы себе гнездо свили, и их нора здесь, под этой землей. Нужно завалить этого паучищу, его же гнилой утробой заткнуть нору, чтобы не дать злу просочиться в мир. Было дело, я уже в такую нору лазил. Жуткое дело. У одного парня, внука колдуна, бесы забрали тень. Еще до его рождения дед-колдун пообещал бесам тень внука. Сам, может, и раскаялся потом, а бесы все одно свое взяли. Пришлось в нору спуститься, бесов расшуровать и найти ту тень. Потом лесные добрые духи парню ее к ногам, а лунными нитками пришили. А сейчас дело посерьезнее будет, не шутки. Другое, злее. Игорь посмотрел на меня, пустые и полные страха глаза. «Что будем делать?» — спросил он. «Понятное дело, он думает, что я знаю. Откуда я знаю? Тут пыром не сунешься, разорвут, это и так понятно». И внезапно произошло то, чего я вовсе не ожидал. Мне на плечо опустилась ладонь, теплая, знакомая, но главное, надежное. Я обернулся. И вот они, мои ребята, мои батарейцы. Неужели это они? Парни, которых я знал на войне, которых я вел в бой. Явились, как если бы и не было долгой разлуки, как если бы ни война, ни смерть, ни эта страшная тайга, ни этот мрак вокруг не могли бы разорвать связь. Я обрадовался так, что руки задрожали, и понял. Наконец-то наступил момент, которого я ждал всю свою жизнь. «Здравия желаю, ваше благородие!» Вперед подался ефрейтор Колодяжный, здоровяк с вихрастым чубом, протянул руку для приветствия. И кем бы я был, если бы не ответил на рукопожатие? «Что, штабс-капитан, видать, без нашей помощи не обойтись?» Он повел рукой назад. «А мы тут как тут!» Я вскрикнул от радости. «Вот это да!» Позади бойцов стояла 4-фунтовая пушка. «А ну, ребятушки!» крикнул я, скомандовав расчету, чтобы быстро наводили пушку. «Раскидаем эту паучью свору. На картечь возьмем. А ну, тетери, шевели маслами!» Кореец, приблудившийся к нам во время войны и нареченный в капелланской церковке Иваном, суетливо заряжал пушку. Колодяжный подгонял остальных. «А ну, хомутай, братва, разом! Вперед не лезь, в середине не толкись и в хвосте не плетись!» Игорь водил взглядом, не знал, что делать, но все же решился. Он обежал пушку и суетился возле солдат. К чему-то примерялся и, по всей видимости, хотел помочь. Солдаты его сразу оттеснили, без злости, но решительно. «Не суйся под ноги, пока под гузно не получил, ухарь!» Это рядовой, дрочливый малый по прозвищу Обезьян ухватил его длинными костлявыми ручищами за плечи и отставил в сторону. Игорь остолбенел, что-то пытался сказать, но его никто не слушал. Меж тем от поляны к нам приближалась черная свора. Мне померещилось, что вперед вырвался бес со свинячьей рожей и тонкими усиками под пятаком. Он орал по-японски, скалился и визжал. «Банзай! Тацуге!» Надо же, тоже командир. Японского досконально я не знал, но из своего опыта понимал, что если япошка орет «банзай», это ура по-ихнему, то поминай всех святых. Второе слово я знал из специального словарика, который мне подарил один унтер. Тацуге в атаку. В атаку, значит? Сейчас я вам сделаю тацуге по мозгам. А ну, браты, наводи орудие. Ну, с богом первое. Готовьсь. Пли. Первый картечный заряд полетел в паучью свору железным вихрем. Залп потряс землю, и все вокруг залило белым светом, в котором мигнули искры и клубы дыма. В одно мгновение бесы, которые еще несколько секунд назад ползли, кувыркались и неслись по земле, с визгом разлетелись, их тела взметнулись в воздух. Пьяный мужик, лебедящий по поляне, икнул, попятился и упал. «Ой, мама родная!» Его крик слился с бесовским воем, и он пополз к лесу. Я меж тем сам встал у лафета. «Вот так-то, браты, потревожим япошку! А ну пли, дружно!» Игорь ошарашенно смотрел на все происходящее. Бесы корчились по поляне, два козлобородых тащили третьего с оторванной ногой, но вскоре бросили и укатили в рассыпную. Свинорылый тянул копытца и кого-то звал, но вскоре потерял расколошмаченное рыло от нового залпа. «Вот так вот, вот так, братцы! Поработаем как следует, я вам к вечеру по полкварты севухи поднесу на брата. А ну пошибче, двойной заряд! За царя-батюшку!» Бесы разбегались по полю. Нам удалось смять их передовые порядки. Ба, ну еще бы! Да с такой-то пушкой, да с божьей силой! Эх, и рано нам помирать! Я увидел, как громадный паук сполз с трона из паутины, поднял свою черную лапу и указал на вспышку картечного залпа. «Куда? Ниппон, бонзай, мать вашу черную! Ах ты, знаю, вижу!» Он скалился, его глаза сверкали огнем, и я понял, что он не даст нам уйти. Он топнул тремя мохнатыми лапами и обратился в... «Господи, Аленка! Невестушка моя!» Я остолбенел. Она тянула ко мне руки, шептала, и я слышал тоскливо. «За что? За что бросил меня, любый мой?» И враз все стало понятно. «Почему душа моя неприкаянной бродит?» «Бросил. По своей воле, по лихой молодой дурости». Поймет или нет, бог мне судья, да и рассказывать не стану. Только слышал я от сестры на побывке, что Аленка потонула. А может и не потонула, утопилась. Я скрежетнул зубами, перекрестился. «Пли, браты, бес это, бес!» Я отвернулся и вздрогнул, когда пушка разразилась картечью. С поляны донеслось. «Скотина, невесту свою не пожалела, она утопилась, утопилась, здесь она». «Хочешь еще покажу, а? Знаешь ведь, собачий сын!» Что было делать? Мы были здесь, чтобы не дать злу вырваться и мучить людей. Я закричал, перекрывая бесовщину. «В рукопашную! Не посрамим отечество!» Мои солдаты, движимые единым духом, выстроились штыки наперевес. Все, что произошло дальше, было частью нас, частью того, чему нас учили в императорской армии. Как нас учили? Как и в любые годы. Удар с куловорот, удар под бока и в рыло. И сабелькой, сабелькой, штыками. Это была суть войны. Это и есть то, что мы должны были делать, и что не забыли даже после смерти. Сбоку от меня Игорь, тот, кто еще недавно был просто свидетелем, неожиданно сунул рогатому бесу прямо в рыло и закричал. «Сгинь нахрен! Пропади пропадом! Богородица, помоги!» Глаза его были полны ярости и страха, и он не отступал, сжимал маленькую икону в кулаке. Мы отбросили их, рассеяли свору, бесы катались по грязи, пытались собраться, но не могли. Визжали, словно кошки, которых отшвырнули в темную пропасть. Громадный жирный паук дрогнул, понял, что не сможет справиться. Во взгляде черных глаз поверх гнева проступил страх. Он дернулся назад и нырнул в свою нору. Вот теперь-то самое интересное. Бесов мы добили. Они испустили смрадный дух и канули обратно в гиену, где им и место. А вот паука-то Игорю решать по-другому никак. Его бес, ему икон ставить. Я окликнул. «Колодяжный, ко мне!» Ефрейтор возник словно из-под земли. «Что прикажете, ваше благородие?» Я указал пальцем на кобуру на его ремне. «Маузер, тот самый!» «Так точно, ваше благородие!» «Тот самый Маузер. Может быть, из-за этого я неприкаянным хожу?» Вполне может, а может и за все разом. Этим самым Маузером я как-то сыграл в кукушку с одним офицериком из штаба. Крыса тыловая. Тот еще был хват, все удаль свою показать норовил и славился зуботычными, мордовал солдат. «Ты как стоишь, бельмастая твоя рожа?» «И по мордам, а иногда и шампалами в мягкое место и по спинушке. Ходит довольный». «Шампалами, шампалами, не розгами! Шампала несите! А ну-ка вздуйте его, братцы, чтоб знал, как перед офицером стоять!» Хотелось мне по своей же лихой дурости доказать ему его трусость. Что смелости солдат мордовать, а не без ответа. Предложил ему сыграть в тигру. В тигру играли так. Ну, атакует, скажем, полурота в пешем строю япошек, а те рожи сытые в окопах ждут. Надо атаковать, чтобы непременно самому в первой шеренге, в белом кителе, расчерненном черными полосами, уцелеть тут трудно. Но кто из двоих уцелел, тот и выиграл. Отказался офицерик и сам же предложил в кукушку сыграть. Думал, видно, что я струшу. Разыграли нам жребий, завязали глаза. А колодяжный маузер в руку сунул секундант мой. «Счастливый он, Андрей Романович, ты не боись. У их благородия дух слабый, дрогнет, тут ты его и бей. Бей анафему крестовым по мусалам». На пороге смерти нет званий. Слышу по голосу, трясет колодяжного, потому и обратился не по форме. «С Богом!» Первым кукукнул я. Выстрел мимо. И так до трех раз. Ну а после мой черед. Жду. Не кукукает офицерик, трусит, а может на ощупь укрытие ищет. «Ку-ку!» И тут уже я бахнул, мне банковать. Наповал. Счастливым маузер оказался. Я указал на Игоря. «Дай ему!» Колодяжный открыл крышку кобуры и вынул увесистый пистолет. Не сразу открыл. Новая кобура, крышка туго сидит. В тот раз так же было. Он подмигнул и с присущей ему уверенной манерой передал пистолет Игорю. «Пуля освещенная», — сказал он, взгляд в его глазах был твердым. «Медь прям в лобешник». Игорь застыл, взглядом зацепился за оружие, но еще не понял, как с ним обращаться, не понял всей важности момента. Я знал, что не могу оставить его в неведении. Он должен был понять. Если не сейчас, то когда? «Игорь», — сказал я, не повышая голоса, — «ты сейчас стоишь перед испытанием, которое нужно пройти. Бес к тебе присосался. Его нужно убить, чтобы освободиться. Ты не первый, кто проходит это. И ты не будешь последним». Он смотрел на меня. «Ты должен будешь делать выбор, Игорь. Это непросто. Ты встретишь то, что было твоим самым большим страхом. Что ты отвергал. Но сейчас это твой шанс. Это твой путь». Он сглотнул, и его рука едва заметно дрогнула. Я видел, как он пытается понять, что с ним происходит. Страх? Нет. Это было не столько от страха, сколько от того, что он чувствовал. Какую-то внутреннюю растерянность, но вместе с тем и крепла решимость. Все в его жизни, все, что он знал, тянуло тугим жгутом в нору, где укрылся терзающий его бес. В пустоту, во мрак. Но я знал, что он должен сделать этот шаг. Он должен был. Игорь в последний раз взглянул на меня, а затем взял пистолет в обе руки. Я видел, как его пальцы сжали рукоять, как его взгляд стал тверже. Он сделал первый шаг в нору, и я знал, что это не просто испытание, это момент его рождения заново. Он не мог остановиться, не мог вернуться. Он мог лишь идти вперед. Нора показалась бездонной. Темные туннели тянулись вперед, веяло холодом. Все перемешивалось. Мысли, чувства, все события прошлого и настоящего сплетались в одну мутную картину, и каждый взгляд в темноту перед ним был, как шаг в неизвестность. И вот, как в кошмаре, перед ним появились они. Мальчик и девочка, его дети. Мальчик с темными глазами, девочка с русыми волосами, едва старше 5 лет. Стояли, тянули к нему руки, но их лица были пустыми, окаменевшими, полными неощутимой боли. «Ты нас бросил», произнесла девочка. Ее голос был сухим и резким, как у взрослой женщины. «Почему ты нас бросил, папа?» Игорь почувствовал, как его сердце сжалось. Это не могло быть правдой, не могло быть настоящим. Эти дети, его дети. Они стояли прямо перед ним, но не были теми, кого он знал, кого любил. В их глазах не было ничего, кроме боли и осуждения. Это было невыносимо. Не мог же он быть таким, не мог же бросить своих детей. Но здесь, в этой бездне, это было совершенно реально. И было на самом деле в его жизни. Бросил, променял на дурман. Мальчик протянул руку. «Ты нас оставил», — сказал он с такой горечью, что Игорь почувствовал, как по его коже побежали мурашки. «Ты нас оставил, когда был нужен нам и маме». Слова, маленькие руки, тянущиеся к нему, впивались в его душу, как оковы, не давали ему дышать. Что делать с этим? Как убежать от того, что ты не можешь простить себе? Как отказаться от того, что было, но чего ты не можешь вернуть? Игорь не знал, что делать, но тут в голове вспыхнуло нечто. Тот самый голос, который он уже слышал в начале пути, когда отчаяние наваливалось на него, когда у него не было ни сил, ни веры. «Молись, славь Бога, и зло отступит!» Игорь начал молиться. Он не думал о том, что происходит вокруг. Молился просто, чтобы спастись, чтобы избавиться от боли и наваждения, как умел, своими словами. С каждым произнесенным словом, с каждым выдохом, хватка бесовской силы ослабевала. Его тело, сжатое в кольце страха, постепенно успокаивалось. Он почувствовал, как исчезают маленькие руки, тянущиеся к нему. Как исчезают глаза, полные боли и сожаления. Все растворилось, исчезло, как дым. Тьма вокруг ослабла. Игорь открыл глаза и, почувствовав облегчение, но и тяжесть на душе, стоял на месте, не зная, что будет дальше. Он не знал, сколько времени прошло. Это место казалось не просто забытым, а искалеченным временем. Туннели все сужались, воздух становился холодным и вязким, а темнота словно жрала нутро. В голове все перемешалось, и он уже не мог понять, что реальность, а что очередной обман. Я сам в это время сидел у пушечного лафета и смотрел в глаза колодяжного. Обезьяны, кореец Иван чистили пушку, переругивались. «Куда засеря? Куда суешь?» Кореец щетинился. «Выходи! Выходи взад! Не мешайся!» Мы были хорошо знакомы друг другу, но сейчас было по-другому. Я чувствовал родное, близкое, то, чего меня лишили на долгие годы. Подумалось о семье в хуторе Бархударовском, о маме с натруженными руками, о пузатом отце, покуривающем горькую трубку, о сестре. Батя про сестру пошучивал. «Ну, милка, вымахала сверсту коломенскую. Да и в детстве такая же была. Из-под тех горшок не поднять было, чтоб в нужник снести. А если и подымешь, то потащишь, доступишься, измажешься». Он хихикал на смущение дочери, а затем орал в переднюю. «Слышь, мать, правду говорю, али нет?» В ответ. «Ты чего напустился, Ирод? Девки, а 17-й год, а ты несешь непотребное». Батька хитрил с улыбкой. «Во-во! Разневестилась, раскрасавилась, дочушка моя. Скоро и сватов зашлют к нам на двор». Милка смущенно улыбалась, а отец неожиданно подытоживал. «Нехай теперь мужик ее, если объявится такой смельчак, из-под нее надрываются горшки в нужной чулан носить». «Ха-ха-ха-ха!» Колодяжный улыбнулся. «Спросить, чего изволите, ваше благородие? Мысли, что ли, читает?» Я не успел задать вопрос, как колодяжный начал говорить. «Тятька ваша и матери со сестрой в спокойствии пребывают. Не извольте сомневаться». Я нахмурился, хоть новость вроде бы и радостная. «Только почему меня-то Бог не прибрал, куда положено?» Спрашивать не стал, спросил другое. «А вы здесь как?» Колодяжный усмехнулся и потрепал свой чуб. «Да тут дело хитрое. Ну как рвануло нас, ну тогда...» Колодяжный замолчал, а я не торопил. Он хлебнул из поясной фляжки, громко выдохнул. «Ну попали мы всей командой на небо. Выстроили нас поротно, там еще наши ребятушки были. А командуют всем ангел в белых одеждах и золоченном нагруднике, вроде как у кирасиры. Шепоток пошел, что может и не ангел, а сам архистратик Михаил». Колодяжный трижды перекрестился. «Как гаркнет, будто в медную трубу. Равняйсь, смирно! На мытарство шагом марш!» Я внимательно слушал и диву давался. Колодяжно рассказывал дальше. «Идем на мытарство. А по дороге нам на плечи белые пуховые одежды слетают. Наши дела добрые при жизни сотворенные. К первому мытарству подходим, а идем редком-лотком. Я первый, значится, следом обезьян, потом Паранька, Иван Кореец, Бухгольц и Макарика. А еще и Ной, Агадамия был. Ну, тот из черкесов. Но он какой-то сторонкой». «Да не из черкесов. Кто б его черкесов христиане записал? Грузин он. Во-во. На первых мытарствах за обман и ложь спрашивали. Только приготовился я перед ангелами отвечать, как сзади снова окрик. Рядовой Ихан и Йенхо. Выйти из строя, ко мне. Ваньку, значит, нашего кличут, и не кто-нибудь, а сам архистратик, ну или ангел тот. Оказывается, Ваньке за то, что крестился и отвернулся от язычества корейского, по мытарствам с кощуха от ангельской канцелярии вышла. А он стоит, лыбится, дурашка непонятливая. А на нас пальцем тычет, значит. За нас слово замолвил. Верите, нет, господин штабс-капитан. А у меня зенки на лоб повыползали. Подозвали нас всей командой, и с неба вниз указывают, и видно все как на ладони. А тут вы в помощи нуждаетесь. Я вскинул брови. Постой, постой. Так вы же 1905-м, а сейчас-то... Колодяжный махнул рукой. Бог его знает, как там время идет. Вечность. А для нас четверть часа там прошла. Он указал пальцем на небо. Архистратик сказал, что если мы здесь богоугодное дело справим, то и там нам на мытарствах управят как надо. Бонус, короче. Колодяжный не понял. Чего? Какой понос? У кого? Я отмахнулся. Не бери в голову. Пушку дочищайте. Казенник провери откатку. Потом строй людей. Игорь спускался все глубже. В лицо веяло холодом, кто-то шебуршился в темноте, злобно хихикал, но отступать было поздно. Маузер в руке придавал уверенности, но она таяла от страха, чтобы как-то отогнать его. Игорь глубоко вздохнул и выдохнул с выкриком. «Эй!» Перед ним возникла фигура. Это было невозможно, нереально. Фигура была его собственным отражением. Лицо подсвечивало огонек высокой свечи. Только лицо злее, какое-то озорное. Шаловливая. «Ну, здорово, Игорек, чё не узнал? Я это ты, не видишь, что ли?» Игорь замер, попятился, шаря рукой позади, но уперся в стену. Бежать было некуда. «Что, ломает?» — спросил Игорь двойник с коварной усмешкой. Голос был полон зловещей иронии. «Давай прямо сейчас забодяжим. Давно не виделись. Или снова завязать хочешь?» Завязать Игорь пытался один раз. Сошелся с девахой из Кормиловки и переехал к ней. В один день посмотрели «Реквием по мечте» и решили начать новую жизнь. День продержались, а на вечер следующего дня Игорь, едва сдерживая боль внутри и дрожь в руках, набирал знакомый номер, параллельно объясняя своей девахе. «Кать, давай, блин, последний раз. А завтра? Завтра начнем нашу новую жизнь». Сейчас перед ним стоял он сам. Это было его соблазн, его зависимость, его падение. Он знал этот взгляд, эту боль. Все то, что однажды свело его с ума. Руки задрожали, он ощутил, как тело пытается сдаться, как разум поддается искушению. Внутри подымалась волна отчаяния. В голове раздавался голос. Его голос, тот самый голос, который когда-то кричал. «Не сдавайся! Не предавай себя!» Но злобный Игорь был неумолим. Он стоял перед ним, протягивал шприц и улыбался. «Ты хочешь этого, Игорь? Ты хочешь, чтобы все было так, как раньше?» «Ты хочешь забыться, да? Давай руку, сейчас приколю. Зачем мучиться?» Игорь почувствовал, как холодный пот покрывает лоб, как пальцы сжимаются на рукояти пистолета. Рука с маузером медленно поднялась, взгляд встретился со своим собственным. Черные, злобные паучьи глаза, лицо искажалось, теряло свой облик. Игорь вспомнил все те дни, когда пытался найти спасение. Он вспомнил свою борьбу, свои потери, свою боль, жену и детей. Он понимал, что должен остановить себя, остановить зависимость, остановить ужас. Он выстрелил. Первый выстрел, второй, третий. Злобный Игорь отлетел к стене и зашипел. «Собака, как ты посмел?» Он падал, его лицо искажалось, но он не исчезал. Игорь выстрелил еще раз, и вдруг перед ним больше не стало человека. Вместо него, как черная тень, появился громадный паук. Он шипел, паучье тело дрожало от боли, лапы беспорядочно били по земле, а с черных острых жвал летели проклятия. «Я вернусь! Я вернусь за тобой!» Игорь вылез из норы. Вокруг стояла та же тайга, та же тишина, но теперь все было каким-то иным. Он был свободен. Все, что его тянуло, что держало и убивало, теперь ушло. Он был на грани, но выжил. И выживание — это не всегда просто быть живым, а знать, что ты снова стал собой, и ты свободен. Солдаты, что стояли рядом со мной, начали исчезать, растворяться. Последним ушел колодяжный. Луч солнца пробился сквозь тучи и кроны деревьев, осенил его лицо, и колодяжный отчетливо произнес. «Ждем, господин штабс-капитан, ждем вас». «Ждут? А что? Махнуть вот к ним, только как?» Я посмотрел на Игоря. «Одолел супостата, молодцом. За такое раньше Георгия давали. Как ты?» Игорь молча уселся на корягу, скрыл лицо в ладонях и заплакал. Дело понятно. Что ж тут скажешь? Только не все так просто. Игорь, слушай, беса убить-то невозможно. Победить — да, но чуть что не так вернется. Ты оклемаешься малости, жить по-новому начнешь, а он тут как тут. Помни, как там в Евангелии? Я припомнил. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Игорь поднял заплаканное лицо, пытался понять, о чем я говорю. «Причаститься тебе надо, крещеный ведь. А теперь иди, Игорь, иди домой. Ждут тебя. Но ждут очищенным, думай». Игорь поднялся и заковылял по тропинке к кольцевой дороге. А там, наверное, попутку поймает до Бархударова. Сюда-то пешком до Чаполя, да по канализации местами. Домой можно и по-цивильному. Может, и недаром на земле оставили меня. Не на небо, а рядом, где-то между мирами. Далеко и близко. Ветер обдувал меня, и небо, разгоняя тучи, закатный свет проступал на горизонте. Цельный день со злом бились. Я чувствовал, как дождь растекается по тайге, а я сам становлюсь частью всего меня окружающего. Вышло урочное время бродить в человеческом образе. Сейчас облаком стану, а может, и приберут меня к небу выше звезд, выше чела российского, над которым покров Богородицы, и до невидимых планов бытия, где Бог и ангельские хоры. Я вздохнул полной грудью напослед. В небе проступили плеяды, а с них светлым лучом все ниже и шире дорога. Вот, кажись, и мне пристало пора идти на мытарство ответ держать. А с Игорем все нормально получилось. В какой-то момент он понял, что путь домой не в том, чтобы вернуться телом. Вот он я, принимайте таким, какой есть. А с прошлым я завязал, верьте мне, люди. Душой вернуться надо к родным людям. И вернулся. А я точно знаю, что он начал ходить в церковь, искать успокоение в молитве. Это было единственное правильное, что мог сделать Игорь. Это было возвращение. В себя, к себе, в того, кто может быть полезен и любим. Кто осознал свои ошибки и искупит их дальнейшей жизнью и сотворенным благом. Детей крестил, жену любит, и дай Бог. Великое постное время идет. Великий пост после масляной. Не время для новых страстей, а для искренней борьбы с самим собой в самый аккурат. Зло должно быть искоренено. Это не борьба с внешним врагом, а с тем, что внутри. Игорь понял это. Он очистился и осознал, что пока он жив, всегда есть шанс. С Богом, в общем, оставаться вам, люди. И никогда не сдавайтесь. Враг-то не дремлет.